Мирия!» Любая блондинка закричала, и Орига сошла с трона. «Орига сама!» — сказала покрасневшая Хлоя. «Я вернусь через мгновение», — сказала Орига, и как только она исчезла из комнаты, она стояла на балконе, прежде чем хихикать, глядя на лица Наруто и Хлои, когда Мирия дразнила ее, пока она не заметила, как Сана улетела с письмом, которое она намеревалась передать Люси Рутехии. В ту минуту, когда она перестала смеяться, она вернулась в тронный зал и возобновила разговор с Наруто, пытаясь не смотреть на Хлою, хмуро глядя на него, сдерживая смех. «Такие дни проходят так быстро, что делать особо нечего», — сказала Орига, когда Наруто сидел на ступенях трона. «Глядя на людей, которые работают на вас, я рад, что вы достаточно долго спите по ночам из-за стольких посетителей, которые вы получаете большую часть времени», — сказал Наруто, и Орига улыбнулась. «Как темная королева Гаранта, мой долг — знать всех, кто приходит на мою землю, и для меня нет ничего более полезного, чем знать, что мои верные подданные в безопасности, насколько это возможно», — сказал Орига, и Наруто одобрительно кивнул ей и встал, заметив, сколько дня прошло. «Думаю, я выйду из твоих волос», — сказал Наруто, когда Орига протянула руку, и блондинка нежно взяла ее, прежде чем поцеловать, несмотря на то, что она хотела, чтобы он ее встряхнул. «Почему ты?» — Хлоя начала кричать на Наруто, прежде чем Орига подняла вторую руку, чтобы она успокоилась, и жестом указала на Мирию. Кивнув, она подкралась к Наруто, угрожающе протянув ему руки, и он оглянулся как раз вовремя, чтобы она схватила его. Быстро соображая, он взлетел к потолку и остановился, глядя на Мирию и Оригу. «Я целую твою руку. Ты пытаешься меня ущипнуть?» — сказал Наруто. «Вы помните, я сказал, что вы, льстив мне, не передумаете, что она ущипнет вас, и, честно говоря, скучно иметь вас двоих в одной комнате, а она не дразнит вас». Орига ухмыльнулась. «Давай, Наруто, мы оба знаем, что ты поправишься в кратчайшие сроки, чем Гермиона». Мирия хихикнула и сказала, что подросток нахмурился, а Наруто уверенно засмеялся. «Ты не переживешь меня сегодня, темная принцесса». Шиноби похвастался, прежде чем исчезнуть с потолка и оставить темных эльфов позади, пока Орига нахмурилась с Хлоей. «Нет ничего лучше, чем возиться с ним, чтобы день прошел, согласитесь, Орига сама», — сказала Серафина, и темная королева слабо улыбнулась. Сумерки. Наруто вошел в горячий источник, где Селестина уже бездельничала в воде, и он подошел к ней, прежде чем появилась ее манящая улыбка. «Заходишь ближе?» — Селестина улыбнулась, и Наруто посмеялся. «Я думаю, ты пытаешься соблазнить меня, Селестина», — сказал мудрец. «Хаем есть идея», — сказал высший эльф. Ее груди плавали в воде, и он продолжал приближаться к ней, пока не услышал звук позади себя. Он оглянулся и увидел, что Орига поднялась из воды, и удивленно обернулся. «Орига, что ты?» – начал спрашивать Наруто, прежде чем заметил, что Орига пристально смотрела на его пах, и холод, пробежавший по его спине, заставил его снова взглянуть на Селестину, смотрящую в глаза темной королеве. По мере того, как они делали это в течение некоторого времени, их глаза опустились на его мужественность, и он начал дрожать, узнав, что их взгляды были такими же безмятежными, как они омывали его в измерении Кагуи. «Теперь, девочки, не смотрите на меня так снова». Наруто начал паниковать, прежде чем Селестина и Орига прыгнули на него, потянув руки к его паху, пока он не выпрыгнул из ванны, чтобы убежать. «Нет!» — Наруто закричал, взлетая, не замечая хихиканья эльфов в ванной. «Селестина, я еще раз благодарю вас за то, что вы согласились на это». Орига улыбнулась, пожимая руку Селестине. «То, чего он не знает, ему не повредит». Селестина хихикнула и, вернувшись в крепость, Клаудия и Шамсель заговорили друг с другом. «Нет ничего лучше тихой ночи», — сказала Клаудия, прежде чем они заметили вопящего Наруто, бегущего, прикрыв пах Шамсиэля, насвистывающего от удовольствия. «Молодец, Наруто!» Шамсель хихикала, а Клаудия пыталась понять, что только что произошло, прежде чем обнаружила, что смеется. Тем временем Прим сидела на балконе с печальным выражением лица и оставалась такой, даже когда Наруто появился позже. «Привет, Прим», — сказал Наруто, и она посмотрела на него. «Добрый вечер, Наруто-кун. Как ты?» Прим заговорила. «Ну, я собирался спросить, можно ли побыть здесь какое-то время, если еще не поздно, но что тебя так печалило?» — спросил Наруто. «Мне интересно, Где Рафаэла? Ведь она должна была быть здесь и не сказала ни слова о том, где она может быть, сказала Прим, и Наруто сочувственно положил руки ей на плечи. Не знаю, где они могут быть, но Рафаэла, крутой пират, поэтому держу пари, что она должна отправиться в путь, насколько я могу догадаться. Наруто ответил, и даже с этими ободряющими словами она все еще задавалась вопросом, где мог быть демон-пират Суккуб. Остров. На острове все было тихо, за исключением грохота грома в небе, показывающего, что корабли Рафаэла и Барумира все еще были там. 12. Весеннее волнение Прим. Вы знаете, где живет Рафаэла? Спросил Наруто Прим. Она много путешествует, поэтому связаться с ней сложно, но обычно она работает в окрестностях западного региона Раульпхаха, известного как Луночи, сказала Прим, и Наруто задумчиво почесал подбородок, прежде чем взглянуть на удрученную розоволосую принцессу. «Привет, Прим. Я заметил, что недалеко от Ура есть родник. Не хочешь пойти с завтраком, чтобы проверить его?» — сказал Наруто, и Прим посмотрела на дружелюбное поведение блондинки. «Я полагаю, что выход на денек очистит мой разум», — сказала Прим, и Наруто протянул ей руку. «Хорошо, мы сделаем этот день незабываемым», — сказал Наруто, сжав кулак, прежде чем взлететь, и Прим только хихикнула от его неугасаемого энтузиазма, вздохнув, и прохладный ветерок дул мимо нее. Воспринимая это как знак вернуться внутрь, Наруто посмотрел, чтобы увидеть Алисию поблизости, и привлек ее внимание. «Вы ищете, как добраться до Лунаша», — сказанная принцесса Ирис заговорила. «Если я найду его, у меня будет шанс проследить за кораблем Рафаэлой». Наруто остановился, прежде чем вспомнить, что он не знает, как выглядит ее корабль, и что найти ее теперь будет вдвойне сложно. «Подождите, вы или Прим знаете, как выглядит корабль Рафаэлы?» — сказал Наруто. «Боюсь, что нет, Наруто, поскольку нас не было с Рафаэлой в то время, когда она уезжала. Однако я знаю, что ты найдешь Луночи в юго-восточной части, ближайшей к морю», — Алисия сказала, а затем он. «Спасибо», — сказал Наруто, прежде чем прыгнуть на вершину замка и пристально взглянуть на Прим, прежде чем улететь в ночь. Вернувшись в крепость Селестины, он заглянул внутрь и не заметил никаких признаков высшей эльфийки, пока не увидел ее появление. «Селестина, ты можешь сказать мне, где живет Мири? Мне нужно с ней поговорить», — сказал Наруто, и Селестина застыла, зная, что что-то не так, потону его голоса. «Ее королевство не так уж далеко от Иости, но что случилось?» — спросила Селестина. «Я пытаюсь получить хорошее представление о том, как выглядит корабль Рафаэлы, поэтому у меня есть хорошие шансы найти ее», — сказал Наруто, и рядом с ними появился Шамсель. «Не думай, что ты пойдешь туда один, Наруто». Шамсель улыбнулся. «Уже поздно, но если я знаю Мири, она еще не спит», — сказала Селестина. Австрия-Эстейт. Вопреки их представлениям, Мири собиралась ложиться спать, пока один из ее дворецких не сообщил о двух божественных существах и рыжеволосом демоне Суккубе. Королева неуклюже спустилась вниз, чтобы увидеть своих посетителей, и Селестина вежливо поклонилась ей за то, что они прибыли в то время, а Мири просто протянула руки. «Что ж, Селестина, если бы ты сказала мне, что привела с собой Наруто и этого дружелюбного суккуба, я бы не легла спать так скоро», — сказала Мири, поправляя ночной халат и приветствуя его. «Извини, что разбудил тебя, но ты знаешь, как выглядит корабль Рафаэлы», — спросил Наруто. «Да, я знаю». «Что-то не так?» — спросила Мири. «Несколько дней назад Рафаэла и ее команда должны были прибыть в Иостию, чтобы доставить артефакты для нового музея Прим, но об их местонахождении ничего не известно», — сказал Наруто, и Мири удивленно посмотрела на Айрис, появившуюся из другой комнаты. «Это совсем не похоже на то, что Рафаэла опаздывает куда-либо», — Ирис сказал со своими гостями о ней. «Идеальное время, Ирис, принеси фотографию корабля Рафаэлы», — сказала Мири, и юная принцесса кивнула, прежде чем подняться наверх, чтобы вернуться с фотографией Рафаэлы и женщины, очень похожей на Мири, стоящей перед кораблем первой. «Это ты, Мири?» — спросил Шамсель. «Нет, Шамсель, это мой предок и Рафаэла много веков назад», — Мири сказала, прежде чем Селестина и Наруто заметили ту же золотую эмблему, ее повязку на глазу на ее парусе, и внимание Шамселя сосредоточилось на Рафаэле. «Это один сексуальный демон Суккуб». Шамсель улыбнулся, Ирис согласно кивнула. «Мы можем только надеяться, что это даст вам преимущество, чтобы найти их», — сказала Ирис Наруто. «Спасибо вам обоим, Мирия Ирис, я верю, что это пригодится для ее поиска», — сказала Селестина. «Не отрываюсь от темы, но я предполагаю, что по этой фотографии Рафаэла, друг твоей семьи», — сказал Наруто, и Мирия снова кивнула, прежде чем он заметил ее сонливость, подкрадывающуюся к ней. «Да, но, как я уже говорил вам раньше, это история для другого раза. Желательно, чтобы я не собирался упасть, если вам будет угодно», — сказала Мирия. И Наруто сформировал несколько теневых клонов, чтобы наблюдать за картиной, прежде чем все отправятся в Луначи, когда все ее запомнят. «Еще раз спасибо, вы двое», — сказала Селестина. «Добро пожаловать, и было приятно познакомиться, Шамсель», — сказала Мири. «Приходи к нам еще раз и удачи с Рафаэлой», — Ирис улыбнулась. «Рассчитывай на это и спасибо за картинку», — сказал Наруто, и Мири в последний раз помахала рукой, закрыв дверь, и троица телепортировалась обратно в Торн на следующий день. «Взволнованы на сегодня, не так ли?» — сказала Алисия Прим, когда розоволосая принцесса собралась уходить. «Совершенно верно, я не могу дождаться его появления», — радостно сказала Прим. «Конечно, хорошо, что он сам пришел за тобой, но не хочешь ли ты, чтобы я сопровождал вас двоих к источнику, о котором он говорил?» — сказала Алисия. И Прим немедленно повернулась с красным лицом. «Нет, я имею в виду, что ты и так уже достаточно занят. Мне было бы плохо просить тебя подержать меня за руку с тем, сколько тебе нужно сделать». Прим сказала, что когда она успокоилась, а ее сестра только моргнула. «Ничего страшного, Прим, но если ты настаиваешь», — начала говорить Алисия, прежде чем служанка сообщила им о прибытии Наруто, и Прим практически вылетела за дверь спальни. «До свидания». Энергичная принцесса цветущей луны улыбнулась Алисе, смотрящей ей вслед, и только снова моргнула, прежде чем почесать лоб от ее странного поведения. «Привет, Примхиме, ты готов к веселому дню?» — спросил Наруто, и она нетерпеливо обняла его. «Веди вперед, Наруто-кун», — счастливо сказала Прим, когда блондинка исчезла из поля зрения вместе с ней, и Алисия посмотрела им вслед, кивнув. Ками желает, проведя день, она воодушевится. Алисия подумала перед тем, как отправиться в путь. В Нефиаюра Наруто и Прим шли по грунтовой дороге с улыбающейся принцессой, пока они не пересекли лесную поляну и не нашли источник. Встав на колени, он провел пальцами по воде и взглянул на нее с одобрительной улыбкой. «Вода хороша, так что я просто нырну», — сказал Наруто, открывая свое мудрое кимоно, и единственной его одеждой были маленькие шортики, когда он прыгнул в воду и поднялся в водопад. «Заходи», — он подбадривал Прим, когда она стояла там, наблюдая, как вода непрерывно стекает по его обнаженной фигуре, а он пробегал пальцами по волосам, и она очарованно смотрела на него. «Я почти забыл о его мышцах», — Прим блаженно подумала, поскольку она не заметила кровотечения из носа, когда Наруто в конце концов увидел это. «Прим, ты в порядке?» — спросил Наруто, и это отвлекло ее от пристального взгляда, и на ее лице появился крупный румянец. «Я буду через мгновение, Наруто», — сказала Прим, подходя к дереву, пока не вышла в белом платье без рукавов, которое остановилось на значительном расстоянии выше ее колен. Войдя в воду, она подошла к Наруто и встала перед ним. «Чувствовать себя лучше, я начинаю», — сказала Прим со слепительным выражением лица, и тогда Наруто поднял ее за тонкую талию, чтобы выйти из водопада. Затем он развернулся со смехом Прим, когда она цеплялась за него, пока он, в конце концов, не шлепнул ее в воду и держал ее, пока ее платье не стало настолько прозрачным, насколько это было возможно. «Хорошо выглядишь, Прим», — сказал Наруто, и ее багровые щеки стали более глубоким оттенком признательности. «Тебе комфортно в этих шортах?» — спросила Прим. «Да, я в порядке», — подтвердил Наруто, прежде чем снова схватиться за Прим, когда она позволила ему окунуть ее в воду, и она игриво прижалась к нему. Упав обратно в воду, пара рассмеялась, прежде чем он заметил, что платье Прим полностью пропиталось там, где оно прилипало к ее телу, и, несмотря на то, что он много раз видел ее обнаженное тело во время его выздоровления, оно никогда не переставало удивлять его, за что она поймала. «Если ты и дальше будешь так на меня пялиться, я покраснею», — Прим мило заговорила, сверкая глазами. «Вы бы рассердились, если бы я сделал», — Наруто ответил, и Прим подошла к нему ближе, ощупывая его грудь. «Знаешь, Наруто, я могу простудиться, если останусь в этом платье, но…» — Прим начала говорить своим мягким тоном. «Что не так?» — спросил Наруто. «Мне было бы неправильно раздеваться в одиночестве и...» — сказала Прим, и Наруто бросил на нее расслабленный взгляд. «Помогло бы мне снять одежду», — сказал Наруто, и она посмотрела на него. «Если с тобой все в порядке», — сказала Прим, и Наруто снял шорты перед тем, как броситься на край воды, и ее глаза загорелись, увидев все его тело. «Да, застенчивая и чопорная игра всегда побеждает всех», — Прим подумала про себя, не ломая свой застенчивый фасад, и Наруто посмотрел на нее, прежде чем прыгнуть на водопад. Он спрыгнул обратно в воду, еще один всплеск ударил Прим, и она рассмеялась, прежде чем нырнуть в воду. Проплывав в источнике, любая из пары вынырнула, и Прим за один раз покрутилась, с нее стекала вода, и она остановилась, чтобы провести пальцами по своим кудрявым волосам. Откинувшись на спинку кресла, он улыбнулся принцессе-рыцарю, и она заметила его взгляд и снова бросила на него то, что лучше всего можно было бы описать как милый и сексуальный взгляд. «Ты снова заставляешь меня краснеть», — сказал Прим. На этот раз голос стал более игривым. «Все еще думаете, что простудитесь?» Наруто улыбнулся, и Прим подошла ближе к тому месту, где она положила на него голову. «Мне жарко к тебе?» — спросила она, и он в ответ прижался лбом к ее лбу, не отрывая ослепительного взгляда от ее лица. Отойдя назад, он поцеловал ее в лоб, как Цунади много лет назад, и ее реакция была удивлена, прежде чем она вернулась к милой улыбке. «Я не знаю об этом, но вы обязательно посмотрите». Наруто улыбнулся, когда они сели на берегу. «Итак, Наруто, я хотел тебя кое о чем спросить», — сказала Прим. «Это что?» — спросил Наруто. «Как долго вы вместе с Селестин сама?» — спросила Прим, и Наруто посмотрел на нее с временным удивлением, прежде чем прийти в себя. «О чем ты говоришь?» Наруто притворился. «Наруто», — сказала Прим, и он понял, что притворяться тупицей бессмысленно. «Вскоре после того, как мы покончили с Курайну, и я предполагаю, что вы знаете, почему я никогда никому об этом не рассказывал. Я могу понять и, честно говоря, я понял это только недавно, когда заметил вас двоих на последнем сеансе с тех пор, как вы смотрели на нее так же, как Кэтю», — сказала Прим. «Как всегда умна, Прим, но да, эта идея, благодаря которой мы просто молчим о наших отношениях. Ты сказал кому-нибудь еще?» – спросил Наруто. «Нет, не знала, и учитывая, что Алисия перевернулась бы, если бы узнала, что у вас большой гарем, и пригласила меня сюда, я уверен, что ее незнание на данный момент не повредит. Кому, кроме Селестины, Шамси или Катю в твоем гареме?» – сказала Прим. «Вы только что назвали всех, кроме Клауди», сказал Наруто, и Прим оживилась. «Клаудия, я не могу передать, насколько я счастлив видеть, что она смогла двигаться дальше после такого длительного пребывания в одиночестве, но я бы солгал, если бы сказал, что не удивился, услышав, что Орига или Мирияни в твоем гареме», сказала Прим. «Орига – это одно из тех милых очертаний, которые она устраивает, когда я рядом, но почему ты думаешь, что Мирия захочет оказаться в моем гареме?» – спросил Наруто, и Прим хихикнула. «Пойдем, Наруто. Ее постоянные щипки не дают вам никаких подсказок, что вы ей интересны». Прим улыбнулась, и ниндзя потер щеку только от одной мысли о обычном методе поддразнивания грудастого темного эльфа. «Хорошо», – сказал Наруто. «Кто-нибудь знает о Селестине за пределами вашего гарема? Что ж, вы, возможно, уже догадались, что Анжелика и Кристина не в темноте о нас, а есть Нана, Оригаи, вероятно, Хлея, хотя я мог бы догадаться именно об этом», — сказал Наруто. «Назвать вас дамским угодником сейчас будет большим преуменьшением». Прим улыбнулась, когда Наруто обнял ее и положил голову ему на плечо. «В конце концов, я учился у лучших людей, которых я знаю», — сказал Наруто. «Кто они?» «Они первые мудрецы, и, конечно же, Гинкаку». Наруто гордо улыбнулся, и, услышав это, Прим улыбнулась, полностью согласившись с тем, как он мог управлять таким гаремом. «Ой, разве ты не живешь увлекательной жизнью, но не волнуйся, твой секрет со мной в безопасности», сказала Прим, и он благодарно кивнул ей. «Иногда не могу поверить в это, но...» Наруто улыбнулся, лежа на берегу и потянувшись, а Прим смотрела на него сверху вниз. Слегка откинувшись назад, солнечные лучи отражались от их мокрых тел, и она заметила, что он начал клевать носом. «Селестина сама не дает тебе спать по ночам, Наруто», — озорно спросила Прим. «Что заставляет вас спрашивать об этом?» — сказал Наруто. «Что ж, имеет смысл, что богиня могла утомить тебя до того места, где ты устал среди бела дня». Она насмехалась, и он сразу же сел. «Я покажу тебе усталость». Наруто усмехнулся, прежде чем Прим нырнула обратно в воду, а он нырнул за ней, и она поднялась на ноги как раз вовремя, когда он пролетел мимо нее. «Попался». Наруто ухмыльнулся, когда он встал и развел руками, чтобы поймать Прим, когда она внезапно остановилась. К их удивлению, из-за того, что он быстро встал и она резко замерзла, ее нижняя часть случайно задела его придаток, и при этом его лицо стало таким же красным, как волосы его предков, в то время как Прим, с другой стороны, была спокойна, но очарована этим почувствовав и посмотрел на нервничающего Наруто. «Извини, Прим», — сказал робкий ниндзя хриплым голосом, и она снова захихикала. «У тебя было 5 женщин, и ты извиняешься за что-то вроде этого? Вы вполне джентльмены, Наруто», — сказала Прим, и он успокоился, увидев ее смех. «Спасибо. В конце концов, я не вижу причин, по которым Алисия должна узнать об этом или об этом», — сказала Прим, обвивая руками шею Наруто, и он улыбнулся мерцанию ее глаз. «Вы точно не балуетесь, не так ли?» Наруто не мог не усмехнуться. «Только с людьми, которых я обожаю». Прим улыбнулась, когда она получила еще один поцелуй в лоб прямо перед тем, как Наруто снова поднял ее за талию, и она обвила руками его шею. Ее мягкие, но нетерпеливые губы мягко коснулись губ Наруто, и через несколько секунд обе пары голубых глаз закрылись, и она держалась за него, удерживая розоволосую молодую женщину рядом с ним, одновременно гладя ее по спине и двигая пальцами по ее кудряшкам. Ее влажная грудь прижималась к нему посреди объятий, и позади пары был слышен только звук падения. Это блаженство продолжалось какое-то время, когда Прим еще раз поцеловал в лоб, и она нежно положила его на себя. «Ух ты!» – блондинка заговорила и захихикала. «Твой опыт поцелуев хорошо тебя научил». Прим сладко заговорила, облизывая губы, а Наруто чуть позже положил ее на землю, но она набросилась на него. Смеясь, он провел рукой по спине Прим, и она уткнулась носом в его сердце с улыбкой на лице. «Привет, Прим, да», – она ответила, и он почти рассказал о своих продолжающихся поисках Рафаэлы, но заколебался, поскольку его клоны еще не нашли никаких следов пиратского корабля. «Неважно», — сказал Наруто, и хотя Прим хотелось спросить его, это было у него на уме, затем она подумала, что его молчание должно быть чем-то нервным. «Все хорошо?» — спросила Прим, и он успокаивающе погладил ее по плечу. «Все в порядке, Прим», — сказал Наруто, и она мирно посмотрела на него, прежде чем прислониться к блондинке, когда они сидели, вступая в водопад. Она держалась против него вместе с водой и чувствовала, как ее сердце бешено колотится от волнения от того, что она так близко к нему. Что касается Наруто, видеть Прим в ее обычном счастливом состоянии было всем, что ему нужно было знать, что привлечение ее к источнику было именно тем, что ей нужно было по большей части, чтобы выйти из своего фанка, и он продолжал гладить ее по заднице. Когда наступил поздний полдень, Наруто поднял Прим и отнес ее свадебный наряд на берег, чтобы высохнуть. «Вы когда-нибудь хотели бы вернуться сюда, Прим?» – спросил Наруто. «Совершенно верно. Особенно, если нам удастся это сделать», – сказала Прим. «Что делать?» – спросил Наруто, прежде чем Прим обхватила его щеки и набросилась на него, целуя его. Теперь, лежа на спине, ее ноги по обе стороны от него, он снова провел пальцами по ее кудряшкам и погладил ее по щеке. «Что?» сказала Прим, прежде чем хладнокровно подуть ему в ухо, и он усмехнулся. «Рассчитывай на это», сказал он с энтузиазмом, и она хихикала в ожидании, и в конце концов они надели свою одежду, прежде чем отправиться обратно в ее замок. «Ах, Прим и Наруто, у тебя был хороший день», поздоровалась Алисия. «Вы держите пари», весело сказала Прим, и Алисия улыбнулась настроению своей сестры, прежде чем взглянуть на Наруто. «Наруто, я не могу отблагодарить тебя за то, что ты сделал», сказала Алисия, вежливо поклонившись ему, и он усмехнулся. «Вовсе нет проблем, Алисия, я бы сделал то же самое для всех своих друзей». Наруто улыбнулся, и Алисия сделала то же самое. «Думаю, я поймаю вас двоих позже», сказал Наруто, глядя на Прим, и она мило улыбнулась ему. «Еще раз спасибо за веселье, которое мы сегодня провели», сказала Прим, подмигивая ему. «В любое время, Прим». Наруто усмехнулся, подняв палец вверх, прежде чем уйти, и Прим легкомысленно закрутилась, пока они с Алисией возвращались в замок. «Я рада, что тебе было так весело сегодня, Прим», сказала Алисия, почти прыгнув с сестрой. «Да, нет ничего лучше, чем Наруто мочит тебя весь день, чтобы поднять тебе настроение», — сказал Прим, и Алисия замерла как вкопанная от этой словесной фразы, прежде чем ее щеки приобрели румяный оттенок. Алисия, розоволосая принцесса, остановилась, чтобы заметить настроение сестры, и уловила то, что происходило у нее в голове. «Я не имел в виду такую мокрую, Алисия. Я бы не сказал так, если бы знал, что у тебя ум плохой девчонки», — сказала Прим, прежде чем возобновить прыжок, и Алисия растерялась. «Я ничего подобного», — Алисия заикалась, преследуя Прим, пока они не наткнулись на Астрид, которая заметила, что ее младшая дочь прыгает. «Привет, мама», — сказала Прим, а Астрид со слезами на глазах обнимала ее. «Мама, ты в порядке?» — сказала Алисия. «Я в порядке, Алисия. Я так рада, что Прим в порядке», — сказала Астрид, собрав по кусочкам это из настроения своей младшей дочери и веря, что первый поцелуй она получила от самой себя, сделав то же самое, что и молодая женщина. «Мои девочки так быстро растут», — гордо подумала Астрид. «Позже, Бинго», — сказал один из теневых клонов, когда он рискнул отправиться за границу с морским тайфуном, вызывающим опасные волны, насколько мог видеть глаз, и он посмотрел, чтобы увидеть архипелаг поблизости. Он заметил пиратский корабль Барумира на ближайшем острове, чья причудливая черная аура смешалась с облаками наверху, и приземлился на корабль. «Рафаэла, Карин», — клон окликнул его, прежде чем посмотреть, что эмблема не та, которую он искал, и посмотрел туда, где припарковался корабль Рафаэлы. Однако корабль ушел, и дождь продолжал лить клона, прежде чем раздался ужасающий крик. Он рискнул глубоко проникнуть на остров, но остановился, когда столкнулся с туманом черной ауры, и запах гниющей плоти заполнил его нос. Когда он задавался вопросом, что было настолько прогорклым, что даже дождь не блокировал это, он посмотрел, увидел, как в тумане пролетела фигура, и встал на страже. «Кто здесь?» — сказал клон с психотическим смехом, разносящимся в воздухе. «Уходи, если дорожишь своей жизнью», — прозвучал устрашающе спокойный, но зловещий голос, прежде чем клон снова услышал крик и, заглянув в туман, увидел фигуру, нападающую на то, что звучало как женщина. «Эй, ты!» — сказал клон, прыгнув в туман, чтобы схватить нападавшего, но он прошел прямо сквозь него и атаковал ударом с разворота, который также прошел сквозь него. Когда он смотрел на фигуру, нападающую на силуэт женщины, он швырнул в него куной, и это также прошло сквозь него, когда он дико дрожал, прежде чем вонзить свое копье в ее живот много раз, пока ее кровь не хлынула в воздух. Зная, что он видел что-то похожее на гиндзюцу, клон выбрался из тумана и оглянулся, чтобы увидеть, как фигура в маске добивает свою жертву, рассекая ее череп на части, прежде чем нанести ему чрезмерное количество ударов с садистской радостью, пока его не исчезло. Затем блондинка увидела, как убийца схватил двух более крупных мужчин за горло и поднял их вверх, прежде чем разбить их черепа. Разбросав их в стороны, костяные структуры, выходящие из его спины, как Шикацуми Кукимимора, разорвали их на ножки, прежде чем врезаться в землю с достаточной силой, чтобы разорвать их на части, и теневой клон посмотрел в другой туман, чтобы лучше разглядеть убийцу. Хотя сначала он мог различить только желтые глаза существа, он активировал свой вечный шаринеган, но, к своему удивлению, он все еще не мог разглядеть весь внешний вид за пределами своих длинных заостренных ушей и длинных прядей волос, которые заканчивались чуть ниже его нижней части, плечи. Соединив воедино, что на него не напали, и убийца полностью игнорировал его, он пришел к выводу, что магия создавала иллюзии, и поэтому его даудзюцу не могло видеть за его маской. Затем он взглянул и увидел видение, в котором убийца отрезал человеку руки, прежде чем отрезал ему коленные чашечки и ударил ногой по затылку. Падая на землю и крича от боли, нападавший ударил его острием копья чуть ниже затылка, и затем ужасным движением выдернул его обратно. Клон с ужасом смотрел, разинувшись, как только острие копья вырвало череп и позвоночник человека, а затем маску отбросила в сторону и с грубой силой врезала в жертву. «Умри, умри, умри!» Психотик взвизгнул во весь голос и безумно кудахтал, когда клон стрелял в воздух, чтобы осмотреть весь остров с высоты птичьего полета. Наблюдая за убийцей, он обратил внимание на то, что он казался особенно жестоким своим жертвам, приближавшимся к статуям, и не заметил никаких признаков жизни на острове, поскольку бесчисленные убийства повторялись по острову с туманной аурой. Он посмотрел на близлежащие острова и понял, что прогорклая плоть исходит от всех, с отвратительными трупами на каждом. Несмотря на ужас, он решил покинуть этот явно проклятый архипелаг и улетел в ночь, чтобы продолжить поиски. В нескольких часах езды корабль Рафаэлы с легкостью плыл по коварному океану, и казалось, что штурвал самоуправлялся, а на борту никого не было видно. Когда волна ударилась о корабль, он замер на минуту, а затем, промчавшись через море, взмыл в небо, чтобы раствориться в темноте ночи. 13. Дружественные спарсы, наемники и туманы. Восход солнца распространился по Фиаюру, когда Алисия оделась в свои доспехи в течение дня и передала копию символа корабля Рафаэлы, которая была вывешена на ее стене. Когда она шла по коридору, она посмотрела в комнату Примы и увидела, как она расчесывает волосы между припадками хихиканья, и Алисия улыбнулась своей младшей сестре. Хотя она была рада видеть Прим все еще в относительно счастливом настроении, несмотря на то, что Рафаэла пропала, она все еще не могла понять, что сделал Наруто, чтобы сделать ее такой оптимистичной, чем ее обычное «я», и отбросила эту мысль в сторону. Войдя в сад, она ненадолго подождала, пока не увидела приближающуюся Хлою, и полуэльф улыбнулся ей. «Доброе утро, Алисия. Вы давно ждали?» — сказала Хлоя. «Нет, я только что приехала. И тебе доброе утро, Хлоя. Я рада, что тебе удалось это сделать», — поздоровалась Алисия. «Арига сама сейчас в надежных руках, так что у меня все время в мире», — сказала Хлоя, присоединившись к Алисии в серии разминки, прежде чем первая вытащила свою цепочку в стиле Манрики и один из своих кинжалов, и рыцарь Ирис сделал то же самое. Удерживая позицию некоторое время, Хлоя сделала первый шаг, взмахнув цепью в Алисии, а другая блондинка выстрелила в сторону, прежде чем броситься в атаку. Цепь снова полетела на нее, Алисия уклонилась от этого и ударила мечом по Хлое, в то время как полуэльф быстро парировал свой кинжал. Когда она с легкостью держала длинный клинок подальше, на лице Хлои появилась легкая улыбка. Когда она подняла к себе цепь и столкнулась с Алисией, когда она отступила, кинжал ударил Алисию прямо перед тем, как она нырнула и прыгнула на Хлою, которая схватила ее за плечо рукой с цепью. С заданной скоростью она перепрыгнула через спину Алисии и покорно воткнула кинжал в то, что должно было быть наверху ее плеча, только для того, чтобы ее перевернуть. На этот раз Алисия отразила удар кинжала цепью, летящей по ее бронированным ботинкам, когда она оторвала ноги от земли, а Хлоя повела рукой в том же направлении, запутавшись в ней ногой. Упав на землю, она едва успела заблокировать приближающийся кинжал, а лицо Хлои было совсем недалеко от ее лица. Два рыцаря какое-то время боролись, пока Алисия не сдалась, пожав руки и приняв угощение от ближайших слуг, когда они сели на землю. «Тебе действительно становится лучше с этой цепочкой, Хлоя», — сказала Алисия. «При всей скромности, я далек от вершины своей игры, но когда-нибудь доберусь туда. Тем не менее, я бы сказал, что ваше парирование улучшилось по сравнению с прошлым разом», — сказала Хлоя. «Это так?» — Алисия улыбнулась. «Абсолютно верно. Ты определенно почти получил меня много раз, так что я более чем согласен с тобой», — сказала Хлоя, и Алисия выпила свою воду, прежде чем тихонько усмехнуться. Хотя спарринги с Хлоей были для них почти еженедельными, полуэльф побеждал ее большую часть времени с цепью ближнего боя или без нее. «Я благодарю тебя за это, Хлоя», — сказала Алисия. «Кроме того, как Прим, с тех пор, как она вернулась с Наруто вчера, она вернулась к своему обычному состоянию, где местонахождение Рафаэлы, похоже, не так сильно влияет на ее разум, как в последнее время», — сказала Алисия, и Хлоя вздохнула, откинувшись назад. «Предоставьте этому дураку возможность вывести кого-нибудь из проблем, с которыми он сталкивается, с помощью лишь одного дня его глупой улыбки, но я полагаю, что я был на ее месте давным-давно», — сказала Хлоя. «Твой молочный брат Рубернера, верно?» — сказала Алисия, и на обычно стоическом лице Хлои появилась ностальгическая улыбка. «Да, даже в этой адской дыре Рубернера всегда находила способ держать наши головы в тонусе, пока она была там, и Джеки тоже», — сказала Хлоя. «Я никогда не перестаю удивляться тому, каким высоким духом обладал Джеки даже в такой атмосфере», — сказала Алисия, и лицо Хлои смягчилось, вспомнив ее покойную сестру. «Да, она, как и Фу, могла извлечь максимум из чего угодно, но я полагаю, что присутствие Рубернера с нами помогло. Они оба были лучше, чем то, как мы с Мари справлялись со всем», — сказала Хлоя. «Между вами и вашими сестрами, я полагаю, Мари была там самой пылкой», — Алисия заговорила. «О, да, я не могу сказать вам, сколько раз Рубернари приходилось удерживать нас двоих от того, чтобы наговорить одного раза слишком много этому старому ублюдку или его головорезам». Хлоя чуть не рассмеялась при этой мысли. «Только семья может удержать вас от того, чтобы сбиться с толку, вы не согласны?» — сказала Алисия. «В моем случае, очень много, но с Рубернарой, Мари и Джеки, они были единственной причиной, по которой мне пришлось улыбнуться, прежде чем Марига сама освободила меня», — сказала Хлоя, и Алисия нежно улыбнулась своей подруге, прежде чем они сели в тишине, пока вскоре не зашла Прим. «Доброе утро, Хлоя», — сказала Прим. «Привет, Прим, как ты сегодня?» — сказала Хлоя, и розоволосая принцесса ярко улыбнулась. «Я чувствую себя намного лучше в эти дни, спасибо тебе, у меня все в порядке, и я слышал, вы слышали, что вчера у источников был довольно веселый день», — сказала Хлоя, и вид тела Наруто пришел в голову Прим, когда она разразилась очередным приступом хихиканья. «По-разному, вы бы не поверили, но мне лучше быть в пути, так что если вы меня извините», — легкомысленно сказала Прим перед уходом. И две блондинки посмотрели ей вслед. «Что-то в ее поведении напоминает мне Оригу сама, когда Наруто появляется». Хлоя задумалась, прежде чем взглянуть на Алисию. «Что-то не так?» «Нет, в Прим есть что-то особенное, какое-то свечение, которого я никогда раньше не видел», — сказала Алисия. «Если бы я не знал ничего лучше, я бы сказал, что она оставила девушку и вернулась женщиной», — сказала Хлоя, прежде чем сообразить, что она сказала, и посмотрела на Алисию с несколько тревожным выражением лица, в то время как ее мысли постоянно крутились, размышляя над этими словами. Несмотря на то, что Прим не знала, что они с Наруто делали вместе у источников, защитная часть ее сестринского существа все еще была любопытна, как и могло быть, что на самом деле произошло без конца. Могла ли Наруто и Прим делать это, когда они ушли? Она носит своего ребенка. Она. Мысли Алисии взбесились, пока она не услышала зовущий ее голос Хлои. «Алисия, ты в порядке?» — спросила обеспокоенная темная эльфийка, и ее единственным ответом было разочарованное лицо, прежде чем она встала. «Мне очень жаль, Хлоя, но есть и другие вещи, которыми нужно заняться, поэтому, если вы меня извините», — Алисия сказала ранее, что полуэльф обвил ее рукой и начал уводить от крепости. «Я так не думаю. Пока я рядом, ты не пойдешь и близко к спиртному», — сказала Хлоя, и на лице Алисии появилось испуганное выражение. «Но, Хлоя, я вообще не подходила к спиртному», — возмутилась Алисия. «Хорошо, давайте так и оставим», — сказала Хлоя, пока Прим смотрела на нее и с улыбкой покачала головой. «Мне лучше смотреть на шкафы с алкогольными напитками больше, чем у меня уже есть», — Прим подумала про себя, возвращаясь в крепость. «Кен, крепость Май, штаб-квартира Блазинг Фокс, не спал половину ночи, работая над этим, но полюбуйся», — Маргаретта с гордостью сказала, когда она дарила флайеры остальной части своей команды, и Майя изучила, что у них была голова свирепой лисы, сделанная из пламени, нарисованная над ее командой, когда они обнажили свои мечи. «Это больше похоже на это, не так ли, босс?» — сказал Ратчетта Майя. «Мне он нравится на тонну больше, чем летчик, с которым меня наняли, это точно», — сказала Майя, закрывая листок. «Лучше того, что я имел в виду», — сказала Шарлин. «Откуда, во имя Бога, у тебя появилась идея сделать знак с надписью «Мы хотим, чтобы ты был армией сверкающих лисий», — спросила Ханака. В то время это казалось хорошей идеей. Шарлин пожала плечами, когда в комнату ввели Алисию и Хлою. «Как дела, вы двое?» — сказала Майя. «Мне просто нужно было подышать воздухом, и я подумал, что мы приедем сюда», — сказала Алисия. «Тогда я могу спросить вас двоих, что вы думаете о нашем новом летчике», — сказала Майя, глядя, как обе блондинки смотрят на летчиков. «Пылающие лисы, почему мне кажется, что это имя связано с Наруто?» — сказала Хлоя, и рыжая только улыбнулась. «Что ж, вы были бы правы», — сказала Майя, и красные глаза Хлои скользнули по знакомой лисьей голове, когда она сразу вспомнила Курому. «Я не могу с этим согласиться». «Он знает?» — спросила Алисия, и спокойные глаза Майи со стыдом посмотрели в пол. «Майя», — сказала Хлоя, и королева наемников некоторое время не двигалась, так как она погрузилась в размышления о Шиноби, прежде чем ее лицо вернулось к своему нормальному выражению. «О, ну, Мы были очень заняты этими вещами, поэтому у меня еще не было времени сказать ему», — сказала Майя. «Говоря о рассказе, давайте сначала сделаем это, да», — предложила Ханака, когда пылающие лисы и некоторые из слуг Майи начали распространять листовки. «Учитывая то, как наемники вроде нас добиваются успеха благодаря этому засранцу Вольту, скоро наши цифры резко возрастут», — оптимистично сказала Шарлин. «Возможно, Кайла поможет тебе с этим», — предложила Алисия Майе, пока они расклеивали листовки по окрестностям. «Бог знает, что у нее есть связи, так что можете поспорить, я подниму этот вопрос, когда она закончит свою работу». Майя улыбнулась. «Подумать только, она так долго была на задании», — размышляла Хлоя, и Майя усмехнулась. «Не обращай внимания на Кайлу, в аду будет холодный день, прежде чем эти дела когда-нибудь попадут ей под кожу», — уверенно сказала Майя, и Хлоя увидела, что Алисия все еще разговаривает с рыжеволосым наемником. Когда она улыбнулась своей подруге, которая все еще явно не думала о том, чтобы пойти за выпивкой, ее длинные уши задергались, когда она услышала пронзительный крик орла, когда она взглянула в небо как раз вовремя, чтобы увидеть, как Кана летит к ней. «Странно, эта птица никогда не являлась никому из нас, кроме Гарана», — сказала Хлоя, и птица приземлилась ей на плечо, прежде чем она клюнула в направлении своих ног, где она заметила небольшой кусок последней работы. Хлоя взяла его и изучила, что записка была от Риги, в которой ей говорилось, что она может оставаться вне дома столько, сколько она хочет. Глядя на Алисию, она написала в записке и погладила Кану, пока орел сидел у нее на плече, поскольку оставлять ее одну было слишком рискованно на данный момент. «Теперь, когда все эти листовки распространены, давайте отправимся в таверну. Алисия Химе, Хлоя сама, вы двое готовы присоединиться?» — предложила Маргаретта, и глаза Хлои метнулись к Алисии, когда она собиралась говорить. «О, посмотри на время, нам лучше идти», — сказала Хлоя, прежде чем увести Алисию. «Хлоя, я не собиралась ничего пить», — сказала Алисия. «Да, и Наруто сказал, что не собирается волноваться в измерении Кагуи сама и смотреть, что тогда произошло. О чем ты говоришь? В тот раз он был напуган, потому что вы с Оригой натолкнули на него Мирию», — сказала Алисия. «Дело в том, что я буду с тобой весь день, если придется», — сказала Хлоя, когда Алисия улыбнулась своему другу, уводящему ее прочь, а Кана склонила голову к более молодому темному эльфу. «Я сам навлек это на себя», — размышляла Алисия, когда ее запой наполнял ее разум. «Черт, я думал, что Сакари — это энергетический шар. Она ничего не понимает в этой девушке», — Кана подумала Эльда. «Полагаю, что Алисия снова пытается напиться». Майя правильно подумала, когда она и ее группа направились в свою обычную таверну. Как только Шарлин наложила свои обычные чары на ближайшего мужчину, чтобы заплатить за них, все они поджарились, и Ратчетто посмотрел на более молодую рыжую. «Шарлин, почему у меня такое чувство, что ты никогда не заплатишь по-своему, даже после того, как мы получим немного новой крови?» — сказала Ханака. «Я уже говорил это раньше и скажу еще раз. Зачем возиться с хорошей системой?» — сказала Шарлин. «Она тебя там, Ханака», — сказала Маргаретта. «Кроме того, я узнал от лучших, что это работает больше, чем вы думаете». Майя улыбнулась. «Подожди минутку. Кайла сделала то же самое, что и Шарлин», — сказал Ратчетто, и глаза Майи загорелись, когда она сделала глоток из кружки. «В те времена, когда мы были новичками, Кайла всегда кружила голову в любых тавернах и в лото. Бесплатные напитки для всех», — сказала Майя. «Еще даже не встречал ее, и она мне уже нравится». Шарлин улыбнулась. «Только потому, что она сделала то, что ты делаешь, Шарлин», — сказала Ханака. «Надо где-нибудь начать», — Шарлин беззастенчиво ответила, прежде чем проглотить свою кружку и поднять ее за новой. «Думаешь, она захочет присоединиться, когда закончит работу?» — сказал Ратчетто. «Думаю, нам придется спросить ее, когда она закончит, но у нее отлично получится набрать больше новобранцев», — сказала Майя. «Она ведь завербовала тебя в первую очередь, не так ли?» — сказала Шарлин, когда ее кружка наполнилась. «Верно, а остальное уже история», — сказала Майя. «Знаешь, я думаю, мы должны рассказать Наруто о нашем имени. Я уверен, что он был бы рад узнать, что ты назвала нас в его честь», — сказала Маргаретта. «Ага, почему бы не найти этот шар энергии и не пригласить его как-нибудь выпить», — сказал Ратчетто, и Майя задумчиво заглянула в свою кружку. Как бы она ни хотела сказать блондинке, что назвала свою команду в его честь. Она напомнила себе, что дать ему немного места было бы лучше всего на данный момент, и попыталась сказать ему как-нибудь в другой раз. «Эй, всегда есть потом, так что позволь хорошему времени катиться», сказала Майя, замаскировав свои настоящие мысли своей обычной улыбкой и подняв кружку вместе со своими товарищами-воинами, последовавшими ее примеру. «Рад, крепость Кагуи, в этом месте должно быть гарантировано, что ей не захочется пить», думала Хлоя, ведя с собой подругу. «Хлоя, ты ведь не собираешься выпускать меня из поля зрения?» сказала Алисия. «Нет», она ответила немедленно, когда принесла их в крепость Кагуи и обнаружила, что принцесса рыцарь Мика ведет свою коллегу-жрицу в церемониальном пении. Шинсинару Сукуинушива, Ваташи Тачини Аната Нохова Атайру, о, божественные спасители, дайте нам свою защиту. Все они повторяли снова и снова, пока Кагуя не заметила своих собратьев принцесс-рыцарей. Алисия и Хлоя, чему я обязан удовольствием от этого визита? Поздоровалась Кагуя. О, мы сегодня в пути и... Хлоя ответила тем, что Кагуя протянула руку Кане, а замаскированный темный эльф устроился на плече Мика. Она довольно красива. Это один из орлов, о которых мне рассказывала Гермиона, сказала Кагуя, наблюдая за перьями Кана, уговаривая своих слуг принести им чаю. Да, это Кана, Хлоя ответила. Итак, Кагуя, это то же самое пение, которое ты пел раньше, сказала Алисия. Тебе это нравится? Мы думали об этом не так давно, и вы двое первыми за пределами нас это слышите. Мика сиял, когда крылья Каны расправлялись, прежде чем орел остановился. Это, безусловно, звучит очаровательно. Это говорит о Селестине сама, спросила Хлоя. О, это она и Наруто-кун, если быть точным, сказала Кагуя. Большой сюрприз, подумала про себя Хлоя. Я не удивлен, что назвал его божественным спасителем, но вы повторяете это каждый день, сказала Алисия. Абсолютно, но достаточно обо мне. Как ты сегодня, сказала Кагуя. Что ж, после спарринга мы решили отправиться в роуминг, как только я обнаружил, что Арига сама более или менее предоставила мне выходной, сказала Хлоя, когда Алисия первой выпила свой чай после того, как он был получен. Это было заботливо с ее стороны, и Алисия, как Прим справляется с местонахождением Рафаэлы, спросила Кагуя. Благодаря Наруто, она далеко не так расстроена, как последние несколько дней, и в своем обычном приподнятом настроении, если не больше, чем обычно, сказала Алисия. Ками желает, мы скоро ответим, где она, сказала Кагуя, и пока все трое разговаривали, Кана все время смотрела на Хлою. Вскоре Кагуя вывела гостей на улицу и приказала одному из ее слуг положить небольшое бревно на небольшом расстоянии от них. Затем Мика представил два талисмана, прежде чем бросить их в бревно, пока оба не соприкоснутся и не обернутся вокруг дерева, прежде чем раздавить его на куски. «Я вижу, что не только я оттачиваю свои навыки», — Хлоя улыбнулась, когда Кагуя подняла еще несколько талисманов с написанными на них кандзи для переплета. «Я должен поблагодарить химику за эти новые талисманы с ее знаниями о борьбе с демонами», — сказала Кагуя. «Талисманы, которые могут уничтожить демона с таким уровнем скорости и связывания. Вы вполне подготовлены, не так ли?» Алисия изумилась. «Я могу только надеяться, что мне не придется использовать какие-либо из этих талисманов на живом существе в ближайшем будущем, но если что-то подобное случится в прошлом, мы будем готовы», — сказала Кагуя, когда массивный объект пролетел над головой туда, где было закрыто солнце, и все трое посмотрели вверх. «Что это за чертовщина?» — сказала Алисия, подумав об этом, с первого взгляда на воздушный шар, прежде чем он улетел. «Если это не был какой-то дракон или что-то в этом роде, я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем. Мы все еще живы, поэтому я склонен думать иначе», — сказала Кагуя, и Хлоя взглянула на свою цепь ближнего боя. «Как бы мне не хотелось попробовать свою цепочку из жалкого придурка, который пытается что-то смешное, я знаю, что вы имеете в виду», — сказала Хлоя, и Кана посмотрела на нее широко раскрытыми глазами, из-за чего она выглядела комично даже в форме птицы. «Черт, это рыцарство не из тех, кто любит бездельничать, это точно», — сказала Кана, когда Алисия и Хлоя в конце концов ушли, чтобы вернуться в свою крепость, где ждал Янне. «Хорошо, Алисия, пора удостовериться, что ты сегодня ни одной ногой не приблизишься к выпивке», — сказал Янне, и Алисия сердито посмотрела на них. «Девочки, даю слово, что не буду пить одну бутылку, если это поможет вам расслабиться», — сказала Алисия, и Хлоя бросила свою цепь ближнего боя на землю. «Я знаю, что ты этого не сделаешь, потому что я заставлю тебя настолько утомиться, что это будет самым далеким от твоей мысли», — сказала Хлоя. «Почему тогда ты выбрасываешь свою цепь ближнего боя?» — сказала Алисия, и уверенная в себе Хлоя ухмыльнулась. «Я бы не хотел, чтобы этот спарринг закончился так быстро, как сегодня утром», — сказала Хлоя. «Так много мужества. Я понимаю, почему Рубернара так любит эту девушку». Ильда подумала про себя, усаживаясь на спинку стула, где сидела Прим с Алисией, бросая на подругу насмешливый взгляд. «Очень хорошо, Хлоя. Легче тебя было бы не на дюйм», — сказала Алисия, обнажая меч, а Хлоя взяла в руки оба набора кинжалов, прежде чем броситься в атаку. «Только если ты хочешь, чтобы я снова тебя побил», — Хлоя говорила с Алисией, парируя ближайшие кинжалы и отступая вовремя, чтобы уклониться от другого встречного клинка. Она приставила меч к ногам Хлои и послала оба набора кинжалов, чтобы защитить свои ноги. Сумев скрыть ухмылку на лице, Алисия быстро отдернула меч, чтобы ударить его снова и заставить Хлою откатиться в сторону, чтобы быстро прийти в себя. Она использовала оба кинжала, чтобы заблокировать удар над головой, и ударила Алисии ногой сзади. Рыцарь Айрис выстрелил в сторону, но Хлоя поднялась на ноги, и они продолжали держать другого в напряжении. Пока они это делали, Янне, Прим и Кана наблюдали за ними, а первая только усмехнулась про себя во время спарринга. «Кажется, у Хлои все под контролем», — сказала Янне, и розоволосая принцесса посмотрела на нее с оптимистичной улыбкой. «Лучше перестраховаться, чем сожалеть, и с другой стороны, по крайней мере, теперь мы знаем, что спарринг удерживает ее от спиртного», — ответила Прим. Акана посмотрела на Алисию. «Не ожидал бы, что кто-то настолько приличен, чтобы выпить так много, но я думаю, что даже королевской семье нужно сократить потерю времени». Ильда размышлял, когда спарринг продолжался до середины дня, и ни одна блондинка не была готова назвать это так легко. Находясь на страже от умелого владения кинжалом Хлои, Алисия снова и снова блокировала ее, направляя оружие подруги в ее сторону, а принцесса-рыцарь видела эту уловку насквозь. «Хорошая попытка», — подумала Алисия, отскакивая назад и оставляя Хлою идти в наступление и хлестать кинжалами. Быстро соображая, она бросилась на нее, чтобы обрушить оба на свой меч с достаточной силой, чтобы поставить ее на колени, и продолжала удерживать меч. Алисия внезапно встала и ударила мечом по парным кинжалам, прежде чем направить свой меч в грудь Хлои. Ухмыляясь, полуэльфика выронила кинжалы, и Алисия положила меч обратно в ножны. «Ты выиграла этот раунд, Алисия», — сказала Хлоя, собирая лезвие. «Я буду ждать большего», — сказала Алисия, и Хлоя только усмехнулась, прежде чем почувствовать что-то рядом с собой. Она посмотрела и увидела, что это была львица с полотенцем, накинутым на спину, и, вопреки тому, как кто-либо отреагировал бы, они с Хлоей улыбнулись. «Добрый день, Селестина сама», — сказала Алисия. И зеленые глаза львицы посмотрели на приближающихся Прим и Янне, а Кана держалась на расстоянии. «Добрый день всем вам», и это было подходящее совпадение. Львица с энтузиазмом заговорила голосом Селестины, прежде чем превратиться в свою истинную форму и протянуть другое полотенце. Обе блондинки вытирали, когда они поклонились в знак признательности. «Нам тоже приятно видеть вас, Селестина сама», сказала Прим, когда высший эльф заметил Кану и протянул руку орлу, а птица летела к ней. «Еще раз привет, Кана. Я вижу, ты ей действительно нравишься, Хлоя», сказала Селестина, когда орел каркнул, пока она погладила свою голову. «Да, Анатолия знает, что она и Сана сказали бы, если бы могли поговорить», сказала Хлоя, и Селестина посмотрела на нее. «Почему бы не узнать прямо сейчас», сказала Селестина, и глаза Каны расширились, когда богиня рыцарства приготовилась превратиться в птицу. «Дерьмо». Кана запаниковала, когда она с криком улетела от Селестины, оставив пятерых в недоумении от ее внезапного поведения, прежде чем Янне усмехнулся. «Она всегда так нервничает», — спросила Прим Хлою. «Все время, пока я ее видел, она ни в чем не двигалась», — сказала Хлоя. «В любом случае, я рада, что Орига подарила тебе выходной», — сказала Селестина. «Это больше, чем я заслуживаю, но я ей благодарен», — Хлоя ответила ей, видя, насколько счастливыми они выглядели по сравнению с их в целом серьезным настроением, бросила на них теплый взгляд. «Если вы нас извините», — сказала Алисия, когда они с Хлоей пошли в другое место, к ним присоединилась Ян, Априм посмотрела на Селестину. «Я не удивлюсь, если Арига подарит ей время, потому что она с Алисией», — подумала Селестина. «Итак, Селестина сама», — сказала Прим. «Да, как Наруто-кун», — прошептала Прим, когда Хлоя скрылась из виду, и уже счастливое выражение лица Селестины стало глубже. «Последнее, что я видел, он все еще спал, но скоро должен встать», — Селестина ответила ей, и Прим ходили по саду. «Ой, Селестина сама действительно истощает его, как губку, если кто-то вроде него все еще спит в это время дня». Прим подумала про себя и, вернувшись к Алисии, она говорила с Янне и Хлоей, пока не появился один из ее рыцарей. «Привет, Хлоя, Ян, что скажете, что мы еще встретимся позже?» — сказала Алисия. «Не будет проблемой, Алисия, и запомни», — сказала Хлоя, прежде чем жестом перевести взгляд на свои, выразив четкое послание. «Я посмотрела на тебя. Спасибо за доверие, девочки», — Алисия сказала вместе с Хлоей. И Джен оба засмеялись над ее реакцией. «Мы обманули вас, не так ли?» Янне улыбнулся, и Алисия неуверенно посмотрела на своих уходящих друзей, прежде чем появилась Лили. «Алисия Химе, в доках странный туман», — сказал рыцарь. «Что в этом странного?» — спросила Алисия. «Он охватил всю территорию», — сказала Лили и, посмотрев вдаль, заметила, что район, ближайший к морю, окутан мрачным туманом. Когда позже Алисию привезли в доки, она и ее сопровождающие почувствовали леденящую кровь энергию, прежде чем оглянуться, пока в поле зрения не появилась массивная фигура. К своему удивлению, она поняла, что это корабль Рафаэлы, увидев символ на парусе, и бросилась к краю пера. «Рафаэла!» Она крикнула, когда корабль пришвартовался, но не получила ответа, даже когда сходня обвалилась, и она побежала по нему, чтобы осмотреться, вызвав снова. Она по-прежнему ничего не услышала в ответ и огляделась, чтобы никого не увидеть, казалось бы, пустого корабля. Когда она вошла внутрь, ей в носу пересеклась зловещая, но знакомая сцена, и она скрыла это с отвращением, не замечая пары рук, тянущихся позади нее из темноты. 14. Пиратские корабли и статуи. Алисия вскрикнула от удивления, когда ее плечи коснулись и она повернулась, чтобы увидеть Рафаэлу с немного поднятой повязкой, прежде чем она поправила ее. «Что с тобой?» — спросил демон Суккуб, когда Алисия восстановила самообладание. «Рафаэла, я рада видеть тебя живым и здоровым, но где ты был?» — сказала Алисия вместе с остальными пиратами, появившимися с тяжелым запахом выпивки, витающим в воздухе. Выйдя на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, Рафаэла увидела, как Алисия разговаривает с Лили, пока рыцарь не умчался на своей лошади, а Карин смотрела, как она уходит. «Мы были пиратами на этом острове, который мы нашли несколько дней назад, и заработали самый большой рекорд за всю нашу жизнь», и начала объяснять Рафаэла Алиси. «Позже, Наруто», — сказал Шамсиэль спящему, о котором идет речь, Шиноби, лежа в постели Селестины, прежде чем он проснулся после того, как его трясли еще несколько раз. «Селестина, я не машина», — сказал Наруто в полусонном состоянии, прежде чем зевнуть. «Морнин, или я должен сказать добрый день», — сказал Шамсиэль, потянув блондинку. «Я действительно проспал полдня», — сонно сказал Наруто, вставая на ноги, и именно тогда он услышал эхо голоса Селестины в своей голове. «Наруто, ты проснулся?» — голос высшего эльфа заговорил телепатически. «Я сейчас, что-то происходит», — Наруто ответил. «Да, Рафаэла и ее команда прибыли в доки Вури и Феа», — Селестина заговорила с облегчением, и Наруто посмотрел на Шамсиэля. Вскоре после этого пара телепортировалась в доки, чтобы найти Рафаэлу и команду, которых приветствует рыцарство. «Черт, мы не хотели заставлять кого-то нервничать из-за того, что нас так долго не было», — сказала Оливия. «Важно то, что вы живы и здоровы», — радостно сказала Прим Рафаэле. «Лучше, чем это. Убедитесь сами, Арига, мы нашли кое-что, чему вы удивитесь», — сказала Рафаэла, глядя на артефакты, выгружаемые для ее музея, и на несколько статуй темных эльфов, владеющих копьями, первая из которых была представлена статуей Анатолии, сродни той, которой обладала Селестина из Лаврентии. «Замечательно, вы нашли это на необитаемом острове Архипелага», — завороженно сказала Арига, изучая статую. «Да, но этот остров был единственным, на котором были хоть какие-то сокровища, и это тоже хорошо, потому что я не думаю, что другие подошли бы». Рафаэла засмеялась, а Карин заметила Наруто. «Ну-ну, посмотрите, чей здесь». Карин улыбнулась. «Наруто, разве это не приятный сюрприз? Что ты здесь делаешь?» — сказал Рафаэла. «В отпуске, но приятно видеть, что с тобой все в порядке», — сказал Наруто, когда прибывает еще больше сил Алисе и Прим, чтобы начать приносить артефакты в музей, а статуи темных эльфов доставляются в цитадель Риги. «Это кто?» — сказал Рафаэла, заметив Шамсиэля. «Зовут Шамсиэль Шахар. Приятно познакомиться», — бодро сказал младший суккуб Рафаэле, и та одарила ее приятным выражением лица. «Подождите, вы были на острове Архипелага?» — спросил Наруто. «Да, что из этого?» — спросила Оливия. «Дело в том, что не так давно я отправился на остров в поисках тебя недалеко от Раульпхаха, и когда я пошел туда», — сказал Наруто, прежде чем не нашел слов, как описать смертоносное существо, в которое он вошел. «Не буду беспокоиться, Наруто. Вот что тебе сказать. Мы встретимся с тобой позже, когда закончим помогать Приме и Ориге устроиться», — сказал Рафаэла. «Звучит как план», — сказал Наруто, когда пираты уходили в разные стороны, и затем он заметил, что Катю потирает горло. «Ты в порядке, Катюхимы? Не обращайте на меня внимания. Думаю, я начинаю кое-что делать с дыханием огня, так что это должно быть знаком того, что я почти готов», — сказал Катю, когда Нина быстро отступила, когда Наруто подошел к ней. «Мама», — сказал Катю, — «я вернусь сейчас, так что всем добрый день», — сказала Нина, поспешно переместившись к ближайшему порталу, который привел ее обратно в Драгундалу, и она прошла через замок, пока не села на трон. Она тихонько задыхалась, когда воспоминания о руках Наруто на ее груди и его гордости, проникавшие в нее, заставили ее соски возбудиться в настоящем вместе с огненным чувством, растущим в ее чреслах. Хотя она всегда находила Наруто милым, королева Драгундала не могла не покраснеть от чувства сильной похоти к кому-то, кто с таким же успехом мог бы быть ее зятем, и даже несмотря на то, что смерть Лоуренса все еще была относительно свежа в ее сознании, ее близость с молодой блондинкой только напоминала ей об одиночестве вдовы. Поскольку эти мысли вступали в противоречие в ее голове с ее беспокойством о потенциальном разрушении отношений к Катю, если она будет действовать в соответствии со своими импульсами, тепло ее тела привело к тому, что она слезла с трона и направилась в свои личные покои, чтобы облегчить свои похотливые землетрясения.